Глава 17. «Жди», — коротко ответил Шатун и, распахнув дверь вездехода, вышел из машины. Я спокойно выбрался следом за Ратаем. Ситуация была довольно странная, но угрозы не представляла. Когда у тебя в колонии больше 500 серьезных бойцов и одних мастеров, среди них больше пары десятков, как-то не воспринимаешь всерьез какие-то препятствия. Аршавин ушел в голову колонны, а я посмотрел на вепря и кота, потягивающихся у вездехода. Будто по команде начали открываться двери автобусов, и на воздух выходили бойцы витязей. Они находились в дороге значительно больше нас, но вряд ли это сказалось на их самочувствии. «Посмотрите по округе», — негромко произнес я. «Может, не зря постовые права качают?» Вепрь молча кивнул, а Аларак сложил руки у лица и сильно дунул. Звука никакого не последовало, но в нашу сторону повернулись многие витязи. Что примечательно, среди них в основном были мастера и воители. «Амело эпхеке, эхолатхини!» — весело выкрикнул маг. Кто-то рассмеялся в ответ, кто-то устало опустился на землю. Мне даже показалось, что слова кота не произвели особого эффекта. А потом вдруг понял, что дружинников у автобусов стало значительно меньше. Они словно растворились в воздухе. Только спустя секунду заметил, что чувствую удаляющиеся от дороги следы множества людей. «Мы тоже пойдем», — негромко произнес вепрь. «Там у поста Коля один справится, если что». «Никого не убивать», — нахмурился я. «Им только этого и нужно». «Солдат ребенка не обидит». Бойцы растворились в лесу, а я направился следом за Аршавиным. Впервые увидев витязей в деле, с удивлением признал, что эти парни на голову выше всех, с кем я сталкивался раньше. Даже отряд Зейда казался сборищем новобранцев. Ветераны Шатуна могли составить конкуренцию африканцам, но у них был совсем другой профиль. Подчиненные вепря были заточены на то, чтобы убивать, и это сразу чувствовалось. Впереди слышался недовольный голос Аршавина. Что ему отвечал постовой, я не слышал, но раз беседа продолжалась, то согласия достичь не удалось. Когда подошел ближе, увидел невозмутимого человека с чуть раскосыми восточными глазами. Он смотрел на Шатуна, как на пустое место, и продолжал повторять. «С понедельника этой недели данный участок дороги приравнен к особо опасным направлениям, которые могут угрожать владениям первого круга обороны аномальной зоны. Всем посторонним движение по этому участку и рядом с ним запрещено. Также запрещено использовать прилегающие территории для обхода официального блокпоста. В случае нарушения этого распоряжения мы имеем право открыть огонь на поражение». «У меня такое впечатление, что он вообще меня не понимает», — повернулся ко мне Аршавин. Выглядел Ратай злым и очень недовольным. Но сдерживался, чтобы не наделать ошибок. Очень ценное качество при его уровне силы. «Раз пять сказал, что это единственная дорога к имению рода Разумовских. А он толдычит одно и то же, как заведенный». «Кто отдал приказ поставить блокпост?» — поинтересовался я. «Согласно распоряжению его светлости Евгения Александровича Пожарского, все благородные семьи, имеющие владения в первой линии аномальной зоны, обязаны предпринять все возможные меры по обеспечению безопасности границ своей территории», — отчеканил постовой. Его напарники, которых я насчитал 9 человек, выглядели совершенно спокойно, будто перед ними стоял одинокий больной старик, а не 500 раздраженных дружинников. Я внимательно осмотрел снаряжение постового и на некоторое время остановился на неизвестном гербе у него на груди. Вариантов было не так уж много. В первой линии поблизости были владения Антипова и Кострова. Барон такой чушью заниматься бы не стал. Значит, это были представители того рода, который взял на себя патронаж над владениями Алексея Андреевича. Судя по началу знакомства, новые соседи были ничуть не лучше старых. «Убирайте это все», — невозмутимо произнес я. «С понедельника этой недели», — начал было чужой дружинник, но я остановил его жестом. «На данный момент мы находимся на нейтральной территории», — произнес я. «Любой конфликт здесь будет рассматриваться губернатором как подрыв обороноспособности первой линии обороны. У вас есть 5 минут, чтобы собрать все свое имущество и уйти. Потом я прикажу убрать ваш пост силой». «Вы не имеете права», — ответил постовой. Я мог поклясться, что ему до одури страшно, и он прекрасно понимал, к чему может привести его упрямство. «Мы выполняем приказ губернатора Твери и обеспечиваем защиту владений первого круга обороны аномальной зоны». «Да он!» — набрав полную грудь воздуха, начал шатун, но я его остановил. Со всех сторон к посту приближались витязи. Я насчитал около 40 человек своих, но они были не одни. Бойцы вепря тащили на себе по одному-два бессознательных тела. Примечательно, что в лесу все так же продолжали беспечно трещать птицы. «Подождите, Николай Петрович», — произнес я. «Думаю, Александр Егорович и его люди помогут прояснить эту странную ситуацию». На треск кустов нервно обернулись сразу все напарники моего собеседника. Некоторое время назад я своими глазами видел, как исчезли в лесу витязи, и сейчас мог уверенно сказать, что шумели они специально. «Сколько?» — посмотрев на Рыкова, спросил шатун. 63, — невозмутимо ответил вепрь. «Половина с оружием, а остальные с камерами всякими». «И 3 мага», — добавил кот. Что чернокожий сделал с одаренными соседа, я даже сначала не понял. Они определенно были живы, но Аларак тащил их за собой по земле, как туши убитых животных. «Слабые». Одаренных кот, похоже, приглушил магией. А вот в шеях бесчувственных дружинников торчали короткие дротики. И я понял, для чего у некоторых из бойцов вепря короткие трубки в руках. Ну и, судя по синюшнему цвету лиц, некоторых гостей ребята просто слегка придушили. Я был впечатлен. «У вас осталось около минуты», — посмотрев на разом посеревшего постового, напомнил я. «Может, даже успеете забрать всех своих соратников?» Спустя пару мгновений шлагбаум был снят, и чужаки начали торопливо таскать на обочину своих товарищей. К счастью, убивать никого витязи не стали. Похоже, именно на это рассчитывали наши новые соседи. Ход довольно примитивный, если не знать о том, что 95% дружинников в колонне постоянно балансируют на зыбкой грани безумия. «Глупость какая-то», — когда мы вернулись в машину, проворчал вепрь. «У них ведь шансов даже не было никаких нас остановить». «Это и не входило в их задачу», — рассматривая пейзаж за окном, ответил я. «Зато разозлить они нас очень даже смогли», — произнес Аршавин. «И морда, главное, непробиваемая такая. А ведь этот тип гридень. Не мог он не понимать, с кем разговаривает». «Тюк!» — сложив ладони и заглянув в получившееся окошко, произнес кот, а потом весело расхохотался. «Скорее всего, кот прав», — хмуро кивнул вепрь. «Хозяева этого мяса точно знали, кто едет в автобусах. Реакцию нашу могли предсказать. Там из магов Аларак взял 3 воздушников. Все только для того, чтобы быстро данные передать, если обычная сеть подведет. Остальные просто как запасные варианты». «Ты давно с Прохором связывался, Николай Петрович?» — посмотрел я на Ротая. «Как у него дела?» «Позвоню, ваша светлость», — кивнул Аршавин. «Вроде он на защите владения остался и временно под руку новых хозяев перешел со своими людьми». «Прохор?» — озадаченно спросил вепрь. «Кожедуб? Все еще Антипову служит?» «Он», — кивнул шатун. «А чего он, как девка продажная, по рукам ходит?» — спросил Рыков. «Или жену его так и не вылечил глава рода?» «Жену?» На этот раз уже удивился я и взглянул на Аршавина. «Супруга Кожедуба после одного из глубоких рейдов словила болячку какую-то», — негромко ответил шатун. «Я подробностей не знаю, но там о каких-то запредельных цифрах речь шла, чтобы Екатерину откачать и в строй вернуть. Чуть ли не куда-то в Поднебесную надо было ее на лечение отправлять. У Прохора отродясь таких денег не было. Вот он и поклялся служить, пока князь супругу не вытащит. Да и потом ему счет немалый выставит наверняка. Не из тех людей, Алексей Андреевич, чтобы просто так помогать». «А-а-а!» — на миг потерял дар речи я. «А что жена Прохора делала в дальнем рейде?» «Катерина?» — рассмеялся Рыков. «Так она из наших будет. Хорошая женщина. Как вспомню, как она нас сколько на спаррингах валяла, так на душе тепло становится. Жаль, что мало таких дев, кто путем воителей пойти решается». «Вот как!» — задумчиво протянул я. Женщины действительно встречались в элите дружин настолько редко, что многие обычные люди вообще считали, что подобное невозможно. Если Рыков говорит о том, что супруга Кожедуба могла уложить двух ротаев, то пара у Прохора действительно была очень достойная. А еще мне вдруг стало понятно противоречивое отношение главы дружины князя Антипова к своему хозяину и всем его родственникам. Судя по всему, Прохора от увольнения останавливала только данная клятва. А еще Кожедуб уже давно не питал добрых чувств к князю, хотя на его усердии это никак не сказывалось. Очень надежный и исполнительный это был человек. До Горынина ехали по грунтовке. Здоровенные автобусы двигались очень медленно, но водители не жаловались. Оплата за все неудобства была очень щедрая. Как только миновали границу моих владений, сразу хлынул в разум поток данных от родовой сети. Дружинники работали, не покладая рук. Все группы с аспирантами мотались вдоль границы без остановок, успевая только выгружать добычу в Сибыкино или вообще передавая ее вызванным машинам. Количество мелкого аномального зверья на нашей стороне границы резко выросло. Обитатели приграничных районов аномалии пытались сбежать от надвигающегося потока сильных тварей. И чем ближе будет гон, тем больше будет становиться этот поток. Сейчас я видел, как родовая сеть качественно фильтрует бегущих монстров. Кого-то морозит, кого-то ранит. А еще на некоторых вешает маркеры, чтобы их могли отследить дружинники. Если провернуть то же самое со зверьем покрупнее, то можно сильно снизить нагрузку на границу. За ближайшее время сможет прилично разрастись плантация упокоя, и это создаст еще одну буферную зону. Может, потом получится еще и огнерост пересилить. Тогда останется сосредоточиться на самых крупных и опасных чудовищах. Но для этого мне надо убедиться, что витязи дотянут до начала гона. «Александр Игоревич, есть данные о том, что требуется для полного снятия психблокады?» — задал я вопрос. «По миллиону на брата», — невесело усмехнулся вепрь. «А если точнее?» — нахмурился я. И Рыков удивительно миролюбиво улыбнулся. «Не серчай, князь», — произнес командир витязей. «Отвык я просто, что кто-то помочь хочет. Сами зубами каждую крошку информации по этому вопросу выгрызали. Вот и мерещится все еще, что за так все получить хочешь». «Я неплохую предоплату внес», — улыбнулся я. «На информацию по блоку точно должно хватить». «Это точно», — рассмеялся вепрь, и даже змей слегка улыбнулся. «По поводу психблокады все просто и сложно одновременно. Никто толком не знает, как именно ее можно снять. Все дело в том, что этим занимается исключительно особая группа менталистов под крылом гвардии императора. Их никто никогда не видел. Наверное, не выпускают с территории базы, где проходят первичную подготовку все добровольцы. Поэтому вернувшихся проверяют спецы из жандармерии». «Дальше?» — кивнул я. «Можно нанять кого-то из вольных, чтобы они взломали блокаду. Сложность заключается в том, что стоить это будет около миллиона рублей за одного человека. Каждый случай индивидуален, поэтому повторить методику дважды не получится. Простота заключается в том, что никто никогда не забивал себе голову подобным бредом. Всю работу по снятию блоков всегда брали на себя представители империи, которые его и ставили. И делали они это совершенно бесплатно. Так что толком я сказать ничего не смогу. Разве что сложность самого процесса настолько высокая, что нужны специалисты минимум третьего круга, а может и выше. В аспекте ментала таких не особенно много». «А специализация какая?» — уточнил я. «Без разницы», — неожиданно ответил командир витязей. «Там как-то на понимание аспекта и личную силу все завязано. Главное — методику наложения блокады и принцип работы блока знать». «Ага», — кивнул я. «Вполне возможно, что Александр просто не знал всех нюансов, потому что такой подход в установке блокады казался мне довольно примитивным. Я раньше никогда не увлекался играми с человеческим разумом, но даже мне было понятно, что провернуть трюк с состоянием берсерка не так и сложно. Если учесть, что работали менталисты на большом потоке добровольцев, то что-то сложное ставить они в принципе не могли. На это требовалось время и особое мастерство. Ты говорил, что снимают этот блок те же маги, что и ставят, так?» «Нет», — покачал головой Александр. «Я сказал, что его снимают бесплатно в имперском реабилитационном центре. Кто это делает, я не в курсе. Но центр расположен отдельно от лагеря гвардии. Может, и те же маги этим занимаются. Если честно, никого со снятым блоком я просто не видел. Если бы сам там оказался, может, и смог бы узнать того человека, который у меня в черепе ковырялся. А так...» «Хромов», — секунду спустя произнес Аршавин. «Он точно служил в Африке и точно вернулся оттуда через официальные пути». «Это точно не тот человек, с которым я хотел бы обсуждать что-то подобное», — возразил я. «Нужно поискать кого-то, кто вернулся с Дикого континента. Среди вольных есть такие? Или среди ваших знакомых?» «У вольных другие методы», — покачал головой Рыков. «Они с менталистами ходят, и отряды по большей части состоят из магов. У них защита в целом выше, да и так долго они там не сидят обычно. Пара контрактов и на берег океана, желательно северного». «Я понял», — решив дальше ничего не выпытывать, ответил я. «Добавить что-то командир Витязей вряд ли сможет. Нужно будет попытаться найти информацию по другим каналам. Возможно, после беседы с бароном Костровым получится нащупать какие-то ниточки для решения этого вопроса. Хотя я уже порядком устал постоянно о чем-то просить Игоря Юрьевича. Тогда пока сосредоточимся на привычных для вас методах восстановления равновесия». «Бой?» — заинтересованно произнес кот. «Бой», — подтвердил я. «Завтра утром я за вами заеду. Пока располагайтесь». Вездеход остановился рядом с выстроившимся рядком автобусами. На парковке Горынина хватило места с большим запасом. Чуть в стороне стояли ветераны Аршавина. Парни настороженно наблюдали за выгружающимися из автобусов витязьми. Если пополнение от Пичуги встречали с радостными криками и рукопожатиями, то здесь однозначной уверенности у дружинников не было. Да и витязи не горели желанием по-братски обнять служивших на родине соратников. Пока было рано делать выводы, но я допускал, что между двумя группировками могут возникнуть разногласия. Впрочем, как и между их командирами. «Было весело тут», — шумно втянув носом воздух, произнес кот. «Хорошая битва». «Напал кто?» — поинтересовался Рыков. «Соревнования проводили», — ответил я. «Тестирование дружины. Лишний фон может стать проблемой для вас?» «Я бы сказал, без лишнего фона нам совсем хреново может стать», — усмехнулся Александр. «Надеюсь, людей поблизости нет?» «Нет», — ответил Ротай. «Пойдем, покажу все». Оказалось, что Шатун заранее договорился с главой Сибыкина о полноценном оборудовании пустующего поселения. 500 человек — достаточно большое количество. Однако витязи привыкли довольствоваться малым. Из этих соображений Аршавин и исходил. Несколько полноценных казарм были оборудованы только самым необходимым. У входов горой лежали спальные мешки и упаковки с рационами. Уверен, что часть всего этого добра привезли из Сумани, поэтому первичные расходы на размещение бригады африканцев были незначительными. Если не считать оплаты по контракту грифов, то пополнение мне досталось практически даром. «Во сколько нам завтра вас ждать, Ярослав Константинович?» — спросил Рыков. «Часам к 8:00», — ответил я, — «если ничего не изменится». «Мы будем готовы», — кивнул командир витязей. Автобусы неспешно выкатывались с парковки. Время подходило к 3 часам дня. Прикинув задачи на сегодня, решил, наконец, немного выдохнуть и побыть дома, в тишине и покое. «В имение!» Садясь в машину, приказал я ворону. «Похоже, со снятием блокировки могут возникнуть непредвиденные проблемы, Ярослав Константинович», — негромко произнес Ротай. «Если они так кидаться на чужаков станут, то могут жертвы быть. Да и на наших, если... ничего хорошего». «Витязи пока будут решать задачи в ближней части аномальной зоны», — ответил я. «С гражданскими и другими отрядами они пересекаться не будут. А потом что-то допридумаем. Может, действительно найму штатного менталиста для взлома блокировки. Выход должен быть. Но для этого нужно собрать больше информации». Тело постепенно отходило от напряжения последних часов. Мышцы немного расслабились, и я устроился в кресле поудобнее. У каждой проблемы имелось свое решение. Не всегда оно было быстрым, удобным или простым, но существовал выход всегда. И я был уверен, что я этот выход найду. Главное — адекватно оценивать собственные возможности и вовремя отдыхать. На этой жизнеутверждающей мысли в кармане мелодично зазвонил телефон. «Может, не надо, ваша светлость?» Глядя, с какой неохотой я достаю мобильник, спросил Ротай. «И так большое дело сегодня сделали. Даже два». «Есть такое слово, Николай Петрович!» Вяло улыбнулся я в ответ, но договаривать не стал, потому что продолжение Ротай прекрасно понял и так. Почти минуту смотрел на надрывающийся телефон, но абонент не унимался. «Значит, случилось что-то действительно серьезное». Я принял звонок и устало произнес. «Здравствуйте, Олег Дмитриевич. У вас что-то срочное?» «Получилось, Ярослав Константинович!» Настолько взволнованным голосом, что я даже выпрямился в кресле, выпалил Пискарев. «У нас получилось!»